чем мрамор и металл. Первый сон приобщил к реальности дворец. Второй, имевший место через 5 веков, поэму или начало поэмы, внушенную дворцом. За сходством снов рассматривается некий план. Огромный промежуток времени говорит о сверхчеловеческом характере исполнителя этого плана. Доискаться целей этого бессмертного или долгожителя было бы, наверное, столь же дерзостно, сколь бесполезно, однако мы вправе усомниться в его успехе. В 1691 году отец Жербийон из общества Иисусова установил, что от дворца Кубла-хана остались одни руины. От поэмы, как мы знаем, дошло всего-навсего 50 строк. Судя по этим фактам, можно предположить, что череда лет и усилий не достигла цели. Первому сновидцу было послано ночью видение дворца, и он его построил. Второму, который не знал о сне первого, поэма о дворце. Если эта схема верна, то в какую-то ночь, от которой нас отделяют века, некоему читателю Кубла-хана привидится во сне статуя или музыка. Человек этот не будет знать о снах двух некогда живших людей, и, может быть, этому ряду снов не будет конца, а ключ к ним окажется в последнем из них. Написав эти строки, я вдруг увидел, или мне кажется, что увидел другое объяснение. Возможно, что еще неизвестный людям архетип, некий вечный объект, в терминологии Уайтхеда, постепенно входит в мир. Первым его проявлением был дворец, вторым — поэма. Если бы кто-то попытался их сравнить, он, возможно, увидел бы, что по сути они тождественны.